На прошлой неделе мы начали рассматривать пятый главный пункт нашего конспекта – неограниченные возможности молитвы. Мы увидели, что всемогущий Бог способен дать ответы на молитвы. Бог не только имеет силу ответить на молитву, но Он имеет также расположение, поэтому Он приглашает и повелевает нам просить у Него великого. Затем мы начали приводить некоторые места из Священного Писания, которые показывают, насколько Бог желает – чтобы просили у Него великого. Первое место. «Я Господь, Бог твой, избавивший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их». Псалом 80, 11 стих. А теперь придем и приведем некоторые дополнительные места. Второе место. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33 глава, 3 стих. Здесь Бог увещевает нас воззвать к Нему для того, чтобы Он мог дать великое и недоступное, чего мы не знаем. Опять Бог имеет в виду великие молитвы. Просить великого. Бог имеет дело с пророком Иеремией по поводу великих молитв, потому что народ израильский был в ужасной нужде. Из предыдущей главы мы узнаем, что халдейцы под руководством Навуходоносора окружили Иерусалим, подтянули орудия для преодоления стен и были готовы перелезть через них и захватить город. Голод и эпидемия уже поразили осажденных жителей. Тогда воззвал Иеремия: «О, Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного». Иеремия 32 глава 17 стих. Тогда напомнил Иеремия Богу, как он поступил с детьми израильскими перед тем, как он вывел их из Египта. И в стихах 26 и 27 мы находим ответ Божий. «И было слово Господне к Иеремии: вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Бог хотел допустить, чтобы Иерусалим пал в руки Навуходоносора только по причине неверия и греха народа, а не потому, что не мог или не желал избавить людей даже в этой страшной крайности. Бог напомнил Иеремии, и через него он напомнил иудеям и напоминает всем нам сегодня: «Вот я Господь, Бог всякой плоти». И тогда он спрашивает всех нас: «Есть ли что невозможное для меня?» Все мы должны ответить с Иеремией: «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Бог способный дать нам великое». Итак, продолжая в следующей главе, мы находим это блаженное обетование Иеремии: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33 глава, 3 стих. Видите ли вы в этом отрывке Священного Писания жажду Божьего сердца, чтобы найти кого-нибудь, кто бы веровал Ему, кого-нибудь, кто бы дал Ему возможность сделать для Него великое и могущее? Не слышно ли умоляющие ноты в Его вопросе к Иеремии: «Есть ли что невозможное для меня?» О, как Бог желает доказать свою могущую силу! Он только ожидает, пока мы попросим Его, чтобы Он дал. Только тогда, когда народ Божий действительно просит великого и могущего у Него, Бог может дать великое и недоступное, чего ты не знаешь. У Бога большее желание дать нам великое, чем мы даже имеем просить. Он дает, если мы действительно просим у Него великого и дадим Ему возможность. Третье место. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Матфея 17 глава 20 стих. Ученики не могли изгнать беса из бесноватого мальчика, и они спросили Иисуса, почему они не могли изгнать его. Иисус ответил им, что это было по причине их неверия. Он также уверил их, что они имеют право просить о великом, даже о таком великом, как перемещение гор. И тогда Он дал им поразительное обетование: «И ничего не будет невозможного для вас». Нет ничего невозможного для тех, кто молится с верою. Какое поощрение, просить великого у Бога. Четвертое место. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Марка 9, глава 23 стих. Здесь Марк повествует о исцелении того же самого бесноватого мальчика, которого ученики старались исцелить и не смогли, в то время, когда Иисус Христос был на горе Преображения. Здесь нам дано добавочное обетование. Матфей говорит нам, как Иисус обещал ученикам, что если они будут веровать, когда молятся, то ничего не будет невозможного для них. Но здесь Спаситель обращается к отцу мальчика и говорит: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Все возможно верующему. Опять, дорогой Спаситель, кажется, побуждает нас просить великого. Отец мальчика сказал: «Если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Иисус ответил ему в действительности: «Ты имеешь «если» не на правильном месте. Нет «если», что касается моей силы и моего сострадания. Единственное «если» — будете ли вы веровать? Все возможно верующему. Пятое место. Иисус сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: „Поднимись и вернись в море“, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Матфея 21 глава с 21 по 22 стих. Это совершенно иной случай, чем упомянутый в Евангелии от Матфея 17 главе с 20 по 21 стих. Однако Спаситель употребляет ту же иллюстрацию и опять говорит, что не только может засохнуть смоковница, но гора может повернуться в море в ответ на молитву. И тогда он добавил могущее обетование: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Ясно, что это приглашение, чтобы молиться о всем, не играет роли как могущественно, лишь бы мы верили в Него всем сердцем, что Бог дает. Иисус Христос просит, чтобы мы просили у Него великого. Шестое место. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: „Поднимись и вернись в море“, и не усомнится в сердце своем, но поверует, то сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Марка 11 глава с 22 по 24 стих. Это является повествованием Марка о случае с засохшей смоковницей и чудном обетовании Спасителя, что можно переставлять горы верою. И здесь он добавляет чудное утверждение, что все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Седьмое место. «И сказали апостолы Господу: „Умножь нас веру“. Господь сказал: „Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: „Исторгнись и пересадись в море“, то она послушала бы вас». Луки 17 глава с 5 по 6 стих. Здесь опять Спаситель желает сказать, что удивительные и чудные чудеса можно совершить в ответ на молитву веры. Будем просить у Бога великого и верить Богу. Восьмое место. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Ефесянам 3 глава с 20 по 21 стих. Бог может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Может сделать несравненно больше, чем мы просим. Может сделать несравненно больше, чем мы помышляем. Не только может, но может сделать больше. Не только может сделать больше, но может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем. И тогда Священное Писание говорит нам, что это соответствует действующей силе, производящей все в апостоле Павле, и он молится, чтобы могущий сделать несравненно Бог был прославлен в Церкви во Христе. То есть, он молится, чтобы могущая сила Бога проявилась в Церкви, чтобы Бог мог ответить на молитвы на протяжении всех родов, несравненно больше, чем мы просим или помышляем. Это чудное обетование показывает, что Бог намерен, чтобы эти дивные ответы на молитву продолжались на протяжении всех веков, совершая великое Духом Святым, который действовал в апостоле Павле, чтобы совершить великое и в нас. В следующий раз, когда вы будете молиться, помните, что вы имеете могущего сделать несравненно больше Бога, который может дать вам больше, чем вы просите или помышляете. Какое поощрение просить великого Бога и прославлять Спасителя, позволяя Ему проявить свою силу. Аминь.